Глава 13. Для девочки, которая пряталась за деревом. Все. Момент настал. На прошлой неделе начались каникулы. Я нарочно не виделся с Анной, так лучше. Я занимался книгой, но сегодня я пойду к ней домой и положу книгу в почтовый ящик. Папа одолжил мне свой старый принтер для этикеток, чтобы я мог напечатать название. Я выбираю букву за буквой и печатаю их по одной на клейких листочках. Наконец у меня выходит «Сказки про любовь для Анны». И потом еще в скобках «Для девочки, которая пряталась за деревом». Посмотрим, помнит ли она, где мы с ней познакомились, а это будет ей подсказка. И помнит ли она, как сказала «Привет, Хулиан». Напечатанные буквы я наклеил на конверт, куда засунул книгу. Мне кажется, с тех пор, как я обнаружил Анну и Чешира за тем деревом на школьном дворе, уже прошла целая вечность. Но теперь она, наконец, узнает о моих чувствах. Вот целая книга, чтобы попросить ее стать моей девушкой. Мой брат нарисовал иллюстрации, мама переплела страницы, а папа вычитал книгу от начала до конца. «Как же это романтично, сынок! Надо пойти оформить авторское право, а то еще украдут у тебя идею», — сказал папа. «А если серьезно, когда тебе захочется послушать песню про любовь, поищи «Мне подарили море». Тут папа выдержал паузу. «Там, в этой песне, есть и про слова. Тебе понравится». Тут он заволновался, чуть не прослезился. «Правда, что ли?» И напел. «Мне подарили море с берегами, где пена, ветер, воздух с губ слетает, как слова». Папа замолчал, улыбнулся, и я увидел, что у него глаза на мокром месте. «Найду эту песню», — пообещал я. «Я правда ее найду. Мне интересно, что же там такого, почему папа так расчувствовался». «Готово. Вопреки всем прогнозам, я таки добьюсь девчонки, которая старше меня. Не знаю, может, конечно, я стал почти взрослый, потому что уже пользуюсь дезодорантом, но главное, потому что я написал книгу. Головастикам такое не по силам, хотя головастики тоже очень интересные бывают. Надеюсь, Анна поймет, что я уже не головастик». Рано утром я вывел свой велосипед и поехал к ней. Было еще темно. У меня с собой фонарик. Подводный фонарик, который Ачи мне таки одолжил и пожелал удачной миссии. Доехал я быстро. Вокруг дома Анны стояла тишина. Велосипед я оставил у соседского забора, чтобы меня не засекли. Подошел бесшумно. Я выверял каждый шаг. Меня никто не видит и... «А-а-а! Дикий зверь!» «Да нет, это же кот, Чеши, я аж подскочил от испуга». А он смотрит на меня, небось, смеется про себя по-кошачьи. Это он возвращается после ночных похождений. Лентяй. Сейчас превратится в орущего, как сирена, ребенка и полезет в колыбельку. Как же ты вырос, Чеши. Я положил книгу в ящик. И быстрее Иола бросился прочь. Вороны-пираньи, наконец, нажрались, перестали терзать меня изнутри и теперь, наоборот, всячески подбадривают меня, помогают с планом подарить Ане признание в любви. «Дайте мне А! А! Дайте мне Н! Н! Дайте мне А! А! Что вышло? Анна! Не слышу! Анна! Три раза! Анна! Анна! Анна! Так, мне надо в туалет». «Анна, Анна, Анна. Надеюсь, моя книга покажется тебе достаточно безумной и интересной. А вдруг нет? А вдруг она мне выдаст, как брату выдала та девчонка с мечом, что, мол, давай лучше дружить, ведь дружба — это навсегда? Спасибо, не надо». 3 дня от нее не было никаких вестей. У меня пропал аппетит. Ну, почти. Я стал думать... А что, если ее напугал кот и ребенок? Или она обиделась, что я написал сказку про ее маму? Или что я превратил ее в фотоаппарат? Но ведь это просто сказка, Анна. Надо было подарить бесконечную историю с красивой подписью и дело с концом. Сходить к ней? Позвонить? Ана, Ана, Ана. Ана, Ана, Ана, большими буквами. Я произнес твое имя так громко и так ясно, что зазвонил телефон. Это она. Я хотел бы поговорить с главным героем книжки «Сказки про любовь для Анны». «Слушаю», — ответил я как на иголках. Опять она подшучивает надо мной. «Знаю, лягушка. Пошли к замшелому булыжнику. Приходи в сад доисторических растений к 6:00». И повесила трубку. Я замер, словно мне позвонила сама Алиса из «Страны чудес». «Дыши, не зависай». Я пошел умылся, даже взял папин лосьон и вывел велосипед. Настал час икс. Мой поезд либо доберется до пункта назначения, о котором я мечтал, либо сойдет с рельсов и улетит в пропасть.